Глава третья. Урок инвестора номер один. Выбор. Так начались уроки богатого папы по инвестированию. Когда дело касается денег и инвестирования, у людей могут быть три фундаментальные причины для инвестирования. Вот они. Обрести защищенность, обрести комфорт, стать богатым. Богатый папа продолжал. Важны все эти три момента. Жизнь человека изменяется тогда, когда между этими тремя условиями расставляются приоритеты. Далее он сказал, что большинство людей делают свои деньги и осуществляют инвестиционный выбор именно в указанном порядке. Другими словами, когда дело касается денег, на первом месте оказывается защищенность, на втором – комфорт, а на третьем – богатство. Вот почему высшим приоритетом для большинства людей является надежная работа. Получив надежную работу или профессию, они сосредоточиваются на комфорте. Последним в очереди для большей части людей стоит желание стать богатым. В тот день, в 73-м году, богатый папа сказал, «Большинство людей мечтают стать богатыми, но не это их первостепенная задача». И продолжал, «В Америке только 3 человека из 100 являются богатыми именно в силу такого приоритета в их выборе. Если бы для того, чтобы стать богатым, понадобилось пожертвовать комфортом или чувством защищенности, большинство людей отказались бы от намерения стать богатыми. Вот почему так много людей хотят так называемых ЦУ по инвестированию. Люди, для которых защищенность и комфорт стоят на первом и втором местах, ищут путей для быстрого обогащения, которые были бы легкими, удобными и нерискованными. Очень немногие в действительности становятся богатыми от одной удачной инвестиции. Но и в этом случае они чаще всего потом все теряют. Богатый или счастливый? Я часто слышу, как люди говорят, лучше быть счастливым, чем богатым. Эта фраза всегда казалась мне очень странной, потому что я успел побывать и богатым, и бедным. Как в том, так и в другом финансовом положении я бывал и счастлив, и несчастен. Я удивляюсь, почему люди считают, что надо выбирать между счастьем и богатством. Когда я задумываюсь над этим уроком, мне начинает казаться, что на самом деле люди имеют в виду следующее. Лучше чувствовать себя защищенно и комфортно, чем быть богатым. И это потому, что для них чувствовать себя незащищенно или некомфортно значит не быть счастливым. Что же касается меня, я был готов чувствовать себя незащищенным и не иметь комфорта ради того, чтобы стать богатым. Мне случалось бывать и бедным, и богатым, и при этом как счастливым, так и несчастным. Но поверьте мне, что когда я был бедным и несчастным, мне было намного хуже, чем когда я был богатым и несчастным. Я также никогда не мог понять утверждение «деньги не делают человека счастливым». Может, в этом и есть какая-то доля правды, но я всегда замечал, что когда у меня есть деньги, я чувствую себя достаточно хорошо. Помню, я как-то нашел бумажку в $10 в кармане джинсов. Хотя это были всего $10, я очень обрадовался находке. Получать деньги всегда приятнее, чем получать счета, по которым надо платить. Во всяком случае, таков мой личный опыт с деньгами. Я радуюсь, когда они приходят, и грущу, когда они уходят. Тогда, в 73-м году, я расставил приоритеты так. Стать богатым, обрести комфорт, обрести защищенность. Как уже отмечалось, когда дело касается денег и инвестирования, все три приоритета важны. В каком порядке вы их расставите, очень важное личное решение, которое следует принять перед тем, как вы начнете инвестировать. Мой бедный папа поставил своим первым приоритетом обрести защищенность, а богатый – стать богатым. Прежде чем начать инвестировать, важно решить, каковы ваши приоритеты. Тест на ментальную установку. Богатство, комфорт и защищенность – глубоко личные основополагающие ценности. Каждая из них не лучше и не хуже любой другой, но я твердо знаю, что выбор относительно того, какие из них наиболее важны для вас, часто оказывает существенное влияние на выбор вами уклада жизни. Вот почему важно выяснить, какие основополагающие ценности наиболее важны для вас, особенно когда дело касается денег и финансового планирования. Итак, вот вопрос на ментальную установку. Напишите в порядке значимости, какие из указанных основополагающих ценностей наиболее важны для вас. Первое, второе, третье. Некоторым из вас придется покопаться в своих истинных чувствах. Поговорите серьезно с супругом, супругой или наставником. Составьте список плюсов и минусов. Знание своих личных приоритетов в дальнейшем убережет вас от многих сомнительных решений и бессонных ночей. Одна из причин, почему правило денег 90-10 верно, возможно, заключается в том, что 90% людей ставят комфорт и защищенность выше желания стать богатыми.